Удивительное дело. Признание собственной неправоты и тем самым, так сказать, отпущение греха той, которая спровоцировала второй приступ, тяжелейшей ее болезни, породило в душе ее стойкое, тихое, равносильное почти праздничному настроению. Она представила, что могло случиться, добейся она сурового наказания продавщицы, и честно призналась самой себе, что то злорадное и быстротечное торжество, которое, вероятно, она испытала бы при этом, было бы в результате ущербным, как яблоко с жирным белым червяком в сердцевине. Теперь она думала о том, что гнев не дает и не может давать радости, ибо он обладает не созидательной, а лишь разрушительной энергией. Вот каким мыслям пришла Иваншина, в конце концов, и мысли эти согрели и утешили ее, и к обдумыванию второго насущного вопроса она подошла с хорошим запасом спокойствия и готовности творить справедливость. Этим вторым вопросом было ее собственное будущее. Да, она вполне могла бы продолжать руководить школой, где ее знали столько лет, где ее уважали, в меру побаивались и слушались, разве что пришлось бы перенести директорский кабинет на первый этаж. Да, ее непременно оставили бы на этой должности, учитывая авторитет и опыт, фронтовые заслуги и тяжкие их последствия. Оставили бы по первой же ее просьбе, а то и без всякой просьбы, но непременно после паузы, ожидая, что у нее самой хватит пороху отказаться от всех своих должностей и преимуществ. И она может понять эту паузу и почувствовать ее, а может и не понять, и тогда все останется, как было. И? Но ведь будет же, непременно будет эта пауза. Это ожидание, это невысказанная вера в ее добросовестность, мужество и сознательность. Директор школы, прикованный к собственному руководящему креслу. Красиво для заметки к 8 марта и неудобно, чудовищно неудобно по существу. Неудобно педагогам, которые невольно начнут жалеть, а жалея не договаривать, скрывать неприятности, утаивать чрезвычайные происшествия и оберегать ее, решать главное за ее спиной. Неудобно инспектирующим и контролирующим, вынужденным даже невольно считаться с ее инвалидностью, которая всегда будет своеобразной индульгенцией во всех ее деловых отношениях. И, наконец, самое главное. Неудобно будет здоровым, веселым, буйным, шумным, озорным детям, которым непременнейшим образом станут делать массу замечаний, ссылаясь на ее тяжкое положение. Вот сколько неудобств создаст она, решив изображать из себя героиню, этакого Мересева на трудовом фронте. Нечестно, недостойно и глубоко эгоистично в сути своей. Нет незаменимых работников. Это легенда, и при всех прочих равных условиях всегда более ценен работник здоровый. Вовремя сойти с лыжни, чтобы не тормозить тех, у кого больше сил, умений, мастерства и возможностей, это и есть элементарное соблюдение неписанных законов общежития. Это нормально, честно и достойно уступить место завтрашнему дню. Да и пенсия для нее ведь не безделье. Областное издательство и обком комсомола дважды просили написать воспоминания. Вот это действительно сделать надо. Ее почти исключительный уникальный опыт должен быть сохранен для сегодняшних и завтрашних девочек. Невест. Невест? Она никогда не была невестой. Но об этом после. Потом. Об этом потом. Главное заявление об освобождении от занимаемой должности. А затем невеселое оформление пенсиона по инвалидности. Ну и последнее. Письмо Вали насчет дочери. Чтобы не присылала, так как рассчитывать на помощь Антонины Федоровны Иваншины более не приходится. Долго думала, тетя Тоня. Олег окончательно перешел на «ты», что Иваншиной, честно говоря, нравилось. Значит, отказываешь девчонке в возможности учиться в областном вузе? Почему отказываю? Пусть учится, только живет в общежитии. А ты будешь на костылях ее от института до общежития по вечерам провожать, так или не так? Ну, если она у меня будет жить, так и вечера отменит. Спокойно, тетя Тоня, спокойно. Во-первых, ни к чему девчонке излишняя опека. А во-вторых, если она где и застрянет, так ее Алка приведет. Или я. Понимаешь, Олег, я ведь инвалид. Глубокий инвалид. Ты пример. Всем пример. Живой пример перед глазами. И ей это позарез. И она тебе позарез. Вот. И пиши письмо, чтобы ехала, не задумываясь. Лично встречу у вагона. Разговор этот случился весной, когда девчонка Тонечка, ни о чем не ведая, еще училась в 10 классе, еще только готовилась к выпускным экзаменам, и об институте, кажется, мечтала больше мама Валя. Но Олег умел добиваться, чего хотел, и Антонина Федоровна тогда же написала ей письмо, в котором хоть и сообщала о болезни и намерении уйти на пенсию, но от девочки не отказалась. Лыкова, ныне Прохорова, тут же ответила, а вскоре сама примчалась проведать, и участь Тони-младшей была при этом окончательно решена. Перед отъездом Валя с глазу на глаз потолковала с Аллой, естественно, о дочери. «Поможем, вы не беспокойтесь», — сказала всегда спокойно основательная Алла. «Все будет нормально. А тете Тони, учтите, о девочке заботу проявить — главное лекарство». Олег дежурил в добровольной народной дружине, в квартире никого не было, и женщины уютно пили на кухне чай, обсуждая будущую Тонечкину жизнь. Сама Тонечка при этом и знать не знала, что распорядок ее занятий, круг знакомства и точные указания, где, когда и с кем можно встречаться, уже оговорены на все 5 лет учения. Вообще Тонечка старалась никого никогда не огорчать. Но в пединститут, куда больше стремилась мама, чем дочь, а если о чем Тонечка мечтала, так это о том, чтобы как можно скорее улизнуть от папы с мамой. Основательно продумав все, Антонина Федоровна начала решать свои проблемы и первым делом заручилась согласием на приезд Валечкиной Тонечки. Вторым вопросом, откуда ни считай, шли всякого рода бумажные дела. И очень скоро директриса Иваншина написала в Горано заявление с просьбой об освобождении ее от занимаемой должности. Заявление отвозил Олег. Он передал его, минуя бюрократическую иерархию. Антонина Федоровна ожидала ответ недели через 2, если не через 3, но уже через 5 дней в палату заглянул лечащий врач. «К вам, Антонина Федоровна, посетители». В голосе было что-то странное, но Иваншина не успела об этом подумать. Доктор исчез, дверь открылась, и вошли 2 немолодых и весьма солидных мужчин с пакетами. Одного Антонина Федоровна знала по совместной работе, но второй, товарищ военком, был, сказал отставной полковник, не зная, куда девать пакет с апельсинами. Был военкомыч, стал горкомыч. Ты что это, старший лейтенант? Дезертируешь с фронта. Да оставишь ты нас, понимаешь, в положение, вздохнул зав Горано, по-мужски неуютно и бестолково прижимая к груди собственный пакет, похожий на пакет полковника, как 2 капли воды. Не посоветовалась, понимаешь, не поговорила. Может, сперва путевочку тебе организовать, чтобы подлечилась, окрепла, дурные мысли, чтобы из головы выбросила. Не продумай, Иваншина, свое решение досконально, не покантуй с грани на грань, не взвесь все за и против, не поспорь сама с собой несколько бессонных ночей. Уговорили бы они ее. Она ведь не командовать мужчинами всю жизнь мечтала, а подчиняться им, и всегда была готова склонить голову перед волей, и тут бы не выдержала. А сейчас только улыбалась, вытирала тайком слезинки. Ослабела настолько, что уже с благодарности от умиления нюни разводит. И твердо знала, что права она, а не они. И спокойно, толково начала объяснять. Но тут Олег вошел, пришлось прерваться. Чего тебе? Здравствуйте, товарищи, простите, тетя Тоня. Убрался, да еще подмигнул ей при выходе, мол, не унывай, соседка. И Антонина Федоровна с еще большим подъемом закончила свои объяснения. «Резон», — нахмурившись, сказал бывший военком. «Совестливая ты баба, Иваншина Тоня, всем бы такими быть». А заведующий Горано только сокрушенно вздохнул. Молча пожал руку, кивнул ободряюще. И отставной полковник добавил. «Наша ты, поняла? Пенсионерка там или нет, все равно наша, с ответственностью говорю». В коридоре посетителей ждал Олег. Вежливо проводил до машины, тихо переговорил и чуть не бегом вернулся в палату. «Пиши заявление на телефон, тетя Тоня, есть полная договоренность. А я тебя просила? Неужели ты не понимаешь, что мне ничего не нужно, ничего? Не за то я на фронт пошла, чтобы квартира до телефона вне очереди». И примолкла, вдруг расслышав собою же сказанное «квартиры». Расслышав и вспомнив, что в подобном горьком, веселом и нищем 45-м, когда тысячи вдов и сирот ютились по подвалам и времянкам в немыслимой тесноте, сырости и мраке, не отказалась ведь от предложенной старым военкомом помощи, вырвала у городских властей отдельную комнату. Не постеснялась ведь орденами, брякая мимо бесконечных тихих покорных очередей, на прием прийти за ордером. Думала она тогда об одиноких матерях, о вдовах, о детишках в трущобах? Нет, не думала. О себе думала она тогда, да о лейтенанте Валентине Вильяминове. А сейчас поумнела, о других начала думать. А того и до сей поры не сообразила, что и Олег, и Алла еще не умеют ни о ком, кроме себя, страдать да заботиться. Кроме себя и ее. А может, и о ней заботиться тоже только ради себя. Ну и что же тут крамольного? Они гнездо строят, им жить и дольше, и дальше. И значит, все правильно. А если ночью доктор потребуется, что делать прикажешь? Бегать по улицам, да исправный телефон-автомат искать? Твоя правда, Олег. Вот так и разрешились все проблемы Иванщины. Прощением продавщицы Трошиной, девочкой Тонечкой и уходом на пенсию, так сказать, с обменом на домашний телефон. Его и впрямь поставили очень быстро. Олег сам добывал все резолюции, сам просил, сам грозил и сам телефонистам помогал. И к возвращению Антонины Федоровны ее ждало два аппарата. Один в собственной комнате, другой в коридоре на тумбочке. А почему в свою комнату не провели? Иваншина сердилась для виду, потому что была очень довольна, увидев второй телефонный аппарат на общей территории. В этом для нее заключалось нечто большее, чем подчеркнутое отсутствие претензий – надежность. Надежность этих людей прочла она в столь простом и столь очевидном поступке. «Значит, из дома без нас ни шагу. Продукты Алка будет доставлять. А гулять там с вами, тетя Тоня, придется по вечерам. И чтобы телефон всегда под рукой, когда мы на работе». Режим был задан веселым соседом, умевшим добиваться своего. А распорядок дня складывался в зависимости от занятости Олега и Аллы, поскольку существовала не только их работа, но и дополнительные затраты времени на различного рода дежурства, собрания, заседания, магазины, знакомых, редкие развлечения вроде общих культпоходов у Аллы или еще более редких посещений пивбара у Олега. При этом соседи всегда были веселы и добродушны и с нею, и друг с другом, и Антонина Федоровна благодарила судьбу за свое удивительное везение. Если по среднему арифметическому, то нам двоим денег хватает. Олег любил поговорить, сопровождая Иваншину на ежевечерних прогулках. Запросы у нас скромные, к хрусталям мы не приучены. А зачем кровь часто сдаешь? Для отпуска, тетя Тоня. Они мне 3 дня к отпуску за каждую банку плюсуют, а я туризм люблю. Костерок, палатка, лес шумит, свобода. Что-то он говорил еще, а Антонина Федоровна вдруг припомнила, что ее соседи никогда не брали отпусков вместе, ни разу, и даже остановилась. А Алка палаток с кострами не любит? Почему не любит? Да еще как любит! Олег спохватился, помолчал, засмеялся. Главное в отдыхе — свобода, тетя Тоня, понимаешь? И поэтому мы берем отпуска в разное время. А вот врать не надо, — она вздохнула. Я, дура, только сейчас сообразила, что вы меня ни разу одну не оставляли, ни разу за все время нашей общей жизни. И зашагала вперед, резко вынося тело и со стуком переставляя костыли. Олег прибавил шагу, помолчал, вздохнул. Хуже будет, когда ребенка заведем. Хуже? Труднее, — поправился он. И в смысле туризма, и в смысле денег. Но я, тетя Тоня, знаешь, во что верю? В собственные руки. Хорошие они у меня руки, не хвалясь скажу. В смысле там техники, электроники, всяких тонкостей. Я ведь в техникум электронной промышленности исключительно по доброй воле пошел. Исключительно сам выбрал. Хотя и конкурс там был, как киноактеры. Но я угадал с призванием. И конкурс мне был, тьфу, одно удовольствие. Технарь я, тетя Тоня. Вполне современный технарь с электронным уклоном. И знаешь, чем думаю заняться? Реставрацией телевизоров, поняла? Не ремонтом, ремонт и служба быта сделает, а реставрацией. Или, чтобы ясно было, то восстановлением абсолютных гробов. Что-то ты плоховато мысли излагаешь, Олег. Может, специально темнишь, а? А чего темнить, когда дело чистое? В комиссионке старый телевизор стоит 2 от силы 5 червонцев. Я его законно покупаю, довожу до ума и четкой видимости, и снова в продажу. Только теперь уж не за 3 червонца, а за 2 сотенных. Законно? А где же ты возьмешь детали? А руки на что? — он улыбнулся. — Все предусмотрено, тетя Тоня. Сальдо-бульдо в нашу пользу. И никакого тебе мошенства. Антонине Федоровне было трудно спорить с Олегом. Точнее, даже не спорить, а разговаривать на равных. И причиной тому являлась его всегда чуть ироничная, но добрая и какая-то замедленная, что ли, улыбка. Он не просто улыбался, он словно расцветал, неторопливо. Сам удивляясь, что улыбается и расцветает. И спорить с такой улыбкой не было никаких возможностей. Иваншина знала, что это бесполезно, а потому, как правило, и не пыталась. И никогда никому, даже себе самой, не признавалась в истинной причине своего соглашательского поведения. А порою вдруг что-то срабатывало в ней, что-то принципиально обратное тому тайному. И тогда она начинала спорить решительно и нелогично. И хотя при этом предпочитала смотреть в пол, переубедить ее не удалось бы никому на свете. Олег слишком хорошо изучил ее. Наткнувшись на подобную преграду, тут же менял разговор. И к теме, вызывавшей резкое неприятие, более не возвращался. «Тебе бы машину, тетя Тоня, села за руль и на природе. А я и так вон гуляю. Это в городской-то пылище». И опять Иваншина растерянно примолкла, потому что сочетание абсолютно серьезного тона с медленно расцветающей, как определяла про себя Антонина Федоровна, улыбкой, сбивало с толку. Порой ей казалось, что Олег как бы проверяет ее на нравственную стойкость, искушая соблазнами и чуточку подсмеиваясь при этом. Как бы там ни было, а их споры никогда ни разу еще не доходили до выяснения принципиальных позиций. Уловив металл в ее тоне, Беляков немедленно отступал, стараясь отделаться шуточкой, но Иваншина ощущала некоторую досаду, поскольку никак не могла понять своего молодого соседа.